Они подружились и эту дружбу сохранили надолго. Толстые поддерживали добрые родственные отношения с семьей вице-президента Академии художеств Федора Петровича Толстого, родного племянника Андрея Андреевича. Лиза и Саша Толстые доводились его дочери Маши тетушками, но по возрасту были ей как сестры. Впоследствии Мария Федоровна описала в своих воспоминаниях прогулки с кузинами в Царском селе. Девочки воспитывались дома. Прасковья Васильевна сама руководила воспитанием дочерей. Закончив домашнее образование, Александрин свободно владела тремя языками – французским, английским, немецким. Хорошо знала историю русской и западноевропейской словесности. Записи в ее юношеском дневнике свидетельствуют об увлечении романами Жорж Санд. Она твердо усвоила правило постоянно расширять круг своих познаний. Ее природный ум получил необходимые навыки строгой логики и крепкой дисциплины. Для Александрин не прошло бесследно общение с родственником, знаменитым художником Федором Толстым. Она увлеклась рисованием и проявила себя способной художницей. Природа богато одарила Александру Андреевну. Помимо живописного, у нее был музыкальный талант. Она обладала прекрасным контральто и брала уроки пения у знаменитого Рубини. Все как будто говорило о том, что при вступлении в свет Александрин ожидал успех. Действительно, ей не приходилось скучать на балах. Она любила танцевать и среди кавалеров предпочитала Виктора Васильчикова, сына одного из самых влиятельных лиц петербургской знати, князя Иллариона Васильевича Васильчикова, при Николае I, председательствовавшего в Государственном совете и кабинете министров. Танцевала графиня Толстая и с Лермонтовым, когда поэт появлялся в Петербурге. Здесь у него была родня Алексей Илларионович и Анна Григорьевна Философовы. Семья Философовых была в дальнем родстве с Толстыми. У Философовых Александрин могла не только познакомиться с новыми сочинениями Лермонтова, но и с самим поэтом. Встречала Лермонтова она и в салоне Карамзиных. Несмотря на успехи в свете, Александрин не находила своей судьбы. Привлекательная, исполненная жизненной энергией, она оставалась незамужней. За ней не было положенного приданого, семья жила на жалование советника царскосельского дворцового правления. Единственное родовое толстовское имение во Владимирской губернии предназначалось по наследству старшему брату Илье. Зимой 1844 года старый гусар скончался. Настала очередь дочерей служить и содержать мать и младшую сестру. Хлопоты по устройству на службу при дворе, видно, были нелегкими. Прошло 2 года, прежде чем графини Толстые получили высочайшее назначение. Елизавета Андреевна воспитательницей к дочери великой княгини Марии Николаевны, Александра Андреевна фрейлиной. К тому времени Александрин исполнилось 28 лет. С апреля 1846 года она основалась в верхнем этаже Мариинского дворца. Мариинский дворец, построенный Николаем I в 1839 году по случаю бракосочетания любимой дочери Марии с герцогом Максимилианом Лихтенбергским, блистал великолепием. Балы, которые здесь устраивали, соответствовали великолепию дворца. Особенностью этих балов, поражавшей современников, было присутствие среди приглашенных скромных штатских лиц, профессоров Академии наук и Академии художеств и офицеров горного инженерного корпуса. Как это ни казалось странным, профессорский круг привлекал хозяина и хозяйку. Великая княгиня Мария Николаевна проявила себя талантливой художницей.